11. Если сокровища энергии превышают сокровища сердца и чувства знания, то обычно для уравновесия посылается сотрудник-наставник. Действительно, при Вашингтоне состоял профессор, и при Чингисхане был мудрец горы. Можно привести много подобных примеров. Нужно смотреть на них как на дополнение деятельности, но не как на непременные условия. Также много примеров, когда деятели отказывались от такого сотрудничества, нанося непоправимый ущерб не только себе, но и общему благу. Мы не раз испытывали такие отказы. Именно неразвитость сердца мешала умножению возможностей, уже сложенных накоплениями.